Глава 13. «Кстати, как сходила на фестиваль?» Неожиданный вопрос от Ростика. Надеюсь, что сонный он не запомнит, но нет. Память у него всегда хорошая была. Только чего он сейчас спросил? Зачем ему это знать? С утра ему было наплевать. Проснулся, искупался, поцеловал меня и пошел в душ. Пока он купался, побежала в зал, отдала ключи. И еще несколько раз поблагодарила тренера. А еще зареклась совершать нечто подобное, как оставаться одной после занятий. Жуткая ответственность. Отстрелялась, вернулась, и вот мы снова пошли на пляж. Солнышко, наверное, пригрело, напекло. Замечательно. Притворно улыбаюсь. Хорошо, что глаза мои не видят. Я лежу в очках, загорая. А ты мне яблочки карамельные купила? Блин, забыла. Я сразу же вчера помчалась домой, чистила минут 10 зубы, а потом жевала жвачку, чтобы убрать нотки алкоголя изо рта. И убирала этот ментол. Купила, отшучиваюсь. Только я пока по дороге шла обратно, съела его. «Ну ты даешь, малыш!» — шутливо кидает. «Можешь кино сегодня глянем какое, а то у нас никак не получается». «О, романтика? Давно ее не было. Давай!» Соглашаюсь, давно ничего такого не было, и обычно наши просмотры превращались в жаркие поцелуи. А они мне так необходимы сейчас. Хочется выкинуть подонка из своей головы и тот поцелуй, от которого губы горят. Так и хочется дотронуться, успокоить кожу. Можем еще завтра на экскурсию поехать. Немного становится скучновато, ходить каждый день на море придется. Мы уже были в клубе на фестивале. И то я была одна, и все. А ведь масса всего в городе, и я боюсь что-нибудь пропустить. Давай в горы, предлагает. О, класс! Отлично, тогда сегодня все разузнаю, надо будет спросить у Лени с Ланой, когда они придут с гор. А как насчет фильма «Под открытым небом»? Видела в парке неподалеку отсюда, на большом экране смотрят. Не, дома лучше. Киваю. Дома так дома. Блин, пить хочу. Жалуется, приставая с пледа. Схожу. Ростик подрывается с пледа, отряхивается от песка. «Тебе что-нибудь принести?» «Лимонад какой-нибудь со льдом». «Сейчас все будет, заяц». Невольно улыбаюсь и осматриваю толпу купающихся. «Все-таки хороший день. Я немного чувствую себя свободно, знаю, что Ростику теперь ничего не угрожает». «А Спартака? Я не боюсь, хоть и стоило бы. Но сегодня мне плевать. Хочу расслабиться». Отвлекаясь на пиликанье телефона. А вдруг мама? Достаю смартфон из сумочки и смотрю на входящий звонок. Инна Ивановна звонит. Она учитель из нашей студии и заодно... наш пиар-менеджер. Всегда подыщет, где потанцевать, то набережная, то какой-нибудь концерт в университете или даже на соревнованиях. Закос под черлидершу, да? Но мне нравится, танцевать я люблю. Да, Инна Ивановна. Сажусь на полотенце и снимаю очки. «Как же жарко! Где там Ростик с лимонадами?» «О, Аль, как отдыхаешь?» «Отлично отдыхаю. Улыбаюсь. Но, если честно, немного начинаю скучать. Жду не дождусь, как вернусь обратно». «О, это я, значит, вовремя. Там рядом с тобой соревнования по плаванию. Там девочки нужны. Потанцевать, перед этим толпу разогреть. На перерывах, ну там, знаешь, типичное такое. Ну и синхронисткой подработать, в воде подвигаться». «В воде?» «Ого, у меня такого еще не было, и сомневаюсь, что потяну. Это вообще другое направление». «Ну да». «Я же не умею». «Так научат. 2 недели еще есть, там никто не умеет. Мне друг по секрету сказал, просто синхронистки все заняты. Ему проще новую команду с нуля создать, чем кого-то искать. Не бойся, все хорошо будет. Так что пойдешь?» «Боже, меня сейчас сожрет совесть. Я не знаю, что ответить на ее предложение. Смотрю на Ростика в магазинчике. Сидит на барном стуле, ждет наши коктейли. И разговаривает с какой-то девушкой, улыбаясь ей. Уверенно, не флиртует, поэтому спокойно. Но, блин, понимаю, что не хочу, помимо времяпрепровождения с ним, уделять внимание и танцам. Тем более он частенько куда-то пропадает с отеля, и я как дура жду его по несколько часов. Ну, или иду в зал. Да, согласна, выпаливаю, воодушевившись. Отпуск налаживается. Когда первая тренировка? Завтра. Блин, Горы отменяются, да? Надо теперь как-то объясниться перед Ростиком. Хорошо, скиньте тогда адрес сообщения. Выключаюсь. Снова все внимание на своего парня переключаю. Что ему сказать, а? Прости, не могу их подвести. А если вообще не говорить? Ой, а где он? Не вижу уже. Как и девушки. Неужели? Да ну, нет, бред. Он бы так никогда не поступил. Лежу, дожидаюсь его пару минут. Еще 5, 10. Когда его уже нет 20 минут, начинаю собираться. Оставляю все наши вещи, дохожу до магазина с лимонадами. Расспрашиваю продавца о Ростике. Говорит, что парень взял напитки и куда-то пошел. Все. Странно. Я все же собираю наши шмотки и собираюсь пойти искать его. И понимаю, что могу позвонить ему. Телефон же он с собой взял, и он по нему оплачивает. Вот дурочка же! Совсем в стрессовых ситуациях мозги не работают. Набираю этого подлеца, что кинул меня и ушел. «Где ты, солнышко?» Вместо всех тирад срывается с губ. «Вот люблю его же, но напрягает меня такое резкое исчезновение». «В номере. Извини, ушел. У меня тут проблемы были». Обеспокоенно хватаю все и быстрее возвращаюсь в отель. Плевать на горячий песок, на босые ноги, на палящее солнце. На все. Да чуть-чуть с одним мудаком не подрался. Резко останавливаюсь, распахиваю широко глаза, сжимая в пальцах телефон. «Как подрался? С кем? Почему? Что?» «Да ничего, Аль, не волнуйся». Я отключаюсь, зная, какой он у меня упертый. По телефону ничего не скажет. Добегаю до номера, благо недалеко, у отеля свой пляж. Нам вообще с Ростиком повезло. Его родной брат в последний момент отказался ехать на отдых. У него жена начала рожать раньше времени. Вот брату своему отдохнуть предложил. Номер отеля для парочки, свою машину дал. Мы на ней и приехали, все богато, красиво. Мы никогда бы себе такого позволить не смогли, особенно я. Мои родители — обычные учителя. Зарплаты у них небольшие, поэтому я работаю, зарабатываю на свои нужды. Но даже с моей работой я ни о чем таком не мечтала. Добегая до нашего номера, чуть не выбиваю двери. Ростислав сидит на кровати, прижимает лед к носу. А там... кровь! Боже мой! Это Спартак! Это точно он! Обманул, скотина! Хотя сказал, что слово сдержит! Ненавижу! А я ведь еще поцеловала его! Мудак! Кто это был, они? Не замечаю, как ноги сами приводят меня к Ростику. Убираю волосы с лица и пытаюсь не заплакать. Да что же такое? Кто? Переспрашивает. Те парни из клуба. Судорожно выдыхаю, не знаю, что делать. Только ощупывая его. Живой и ладно. Нет. Или да. Кто-то из них один. Не помню. А может и нет. Я не видела, честно. Хоть убей. «Значит, они», — шиплю сквозь зубы, — «больше некому». «Да вряд ли, мы всего-то 2 раза встретились, и все. Кому мы нужны?» «Ой, Ростик, знал бы ты, что это не так. Я убью этого подонка, когда встречу его. Он нарушил договор, не сдержал слова, и ответят за это, хоть я пока и не знаю, как». «Ладно, так, планы отменяются, ставлю руки по бокам. Плохо становится. Я кровь вообще видеть не могу, а тут еще и на любимом человеке. Пошли в медпункт, вдруг что-то серьезное». «Ты не уймешься, да?» — спрашивает со слабой улыбкой. «Нет, категорично заявляю». Он, вздохнув, соглашается. Я спрашиваю администратора отеля, где находится врач. А пока Ростику оказываю первую помощь, возвращаюсь на ресепшн. «Извините за нестандартный вопрос. Начинаю издалека, неуверенная в своей авантюре. Мы отдыхаем тут с друзьями, немного разделились. Никак не могу найти их. Парни такие молодые, на спортсменов похожи и шумные. Знаю, что мы в одном отеле живем, и тут они. Уверена, столкнулись мы в спортзале, не просто так». Девушка мотает головой. «Блин, как мне его найти? Только ждать, пока не сделает этого сам? Засада. Но я могу уже остыть к этому времени. Нет, не остыну». Разочарованная, возвращаюсь обратно в номер. Надо бы переодеться, а то натянула шорты на купальник, и ткань так неприятно трется о кожу. Еще и песка везде много. Открываю дверь ключ-картой, надеюсь, что с Ростиком все хорошо. «Ого!» Моментально вздрагиваю от удивленного тона. «Теперь я знаю, где ты живешь, Аля».